Глава 36. Чиничита, Италия, октябрь 1955 года. «Ты сегодня видела Табиту?» Вивьен оторвала взгляд от новой части сценария и увидела Дугласа Кёртиса, стоящего в дверях комнаты сценаристов. Его обычный добродушный образ исчез. Она задавалась вопросом, догадывался ли Кёртис о том, что после того вечера на барже она уже знает о различных тайных парах в своем окружении. Это напоминало Вивьен о браках в книжном магазине, где она тоже оказалась лишней женщиной. Но если она и приехала в Рим отчасти в поисках романтики, то хорошо постаралась скрыть это от самой себя. Ласситер, Джек Леонард, однажды сравнил ее с героиней Джин Питерс из «Трех монет в фонтане», американской секретаршей в консульстве Рима, которая лжет всем, что у нее дома есть жених, чтобы отвадить поклонников. За исключением того, что в случае Вивьен она лгала самой себе. «Пока нет. Не могу найти еще и Бассана». Кёртис вошел и направился прямиком к буфету из орехового дерева. Вивьен наблюдала, как директор рассеянно перебирает кусочки кростатос — итальянский песочный открытый пирог с разными начинками — с джемом и рикоттой на старинном серебряном подносе. «Между этими двумя что-то происходит?» «Леви старается изо всех сил». Кёртис повернулся и прислонился спиной к буфету, ухватившись за его верхний край обеими руками. «Он все еще немного не в себе, знаешь ли. Охота на ведьм. Я беспокоился за всех, но особенно за него. Я стараюсь помочь, пытаюсь отвлечь его». Вивьен всегда нравилось, как хорошо Кёртис понимал своего друга. «Я думаю, твоя поездка в Сарно помогла мне больше всего. С Габриэллой...» «Дуглас, не волнуйтесь, я бы никогда ничего не сказала. Моя жена знает». Вивьен удивленно выпрямилась за столом. «Добро пожаловать в Голливуд». Он выглядел смущенным этим признанием. «У нас с Мэри Кейт было соглашение. Мы останемся женатыми, а когда дети подрастут, я буду приезжать сюда и проводить время с Карло. Он красивый мальчик». «Это действительно так. Четыре прекрасные дочери, а теперь еще и сын. Счастливчик». «Не совсем». Услышав эти слова, Вивьен поняла, насколько циничной она стала. Ей ни разу не приходило в голову, что все это может быть связано с любовью. «Мы познакомились в Триесте на полевых съемках. Габриэлла была нашим переводчиком, пока мы путешествовали по Европе до самого конца». Очень подходящее слово для этого. «Она говорит на пяти языках. Ты знала?» «Я не удивлена. Она мне нравится, Дуглас. Очень нравится. Мы прибыли в лагерь в Маунтхаузене в мае 45-го. Мы оставались там несколько месяцев, снимая и отправляя репортажи. После парижских судебных процессов я вернулся домой. Когда уезжал... Я знал, что она беременна». Он закрыл глаза и вздохнул. «Это было ужасное время. Просто ужасное. Все это вместе взятое. Конец света. Я даже представить себе не могу. Никто не может. Поэтому мы сняли это на пленку. Ничего другого нам не оставалось. Тысячи футов пленки. Мы опросили столько заключенных, сколько смогли. Они показали это на судебных процессах. Эти ублюдки просто сидели и смотрели». Он открыл глаза, полные слез. «Габриэлла помогла мне пройти через это. Вскоре у нее случился нервный срыв, как и у меня. Думаю, сейчас это назвали бы именно так. У нее были проблемы с ребенком. Она даже не была уверена, что хочет рожать его». Он недоверчиво покачал головой. «Виви...» Он вцепился в край буфета, и его руки побелели, как кость, совсем как у сестры Юстины во дворе. «Мне нужно взять себя в руки», — объявил Кёртис, отталкиваясь от буфета. «Лола Бриджида вот-вот подпишет контракт на роль сестры Агнес. Мне придется сразиться с Говардом Хьюзом. У него ее контракт еще как минимум на пару лет». Он осекся. «Послушай, что я скажу. Я думаю, что в итоге конца света не было, хотя мы этого заслуживали». После ухода Кёртиса она в одиночестве села за стол сценаристов и дочитала последние страницы Нино. При трехактной структуре и двухчасовой продолжительности фильма было неизбежно, что казнь Скаларетта станет кульминацией сюжета. О ней всегда будут помнить из-за того, как она умерла. И Нино не хотел, чтобы это кто-то забывал. Однако вдвойне прискорбно, что само преступление против человечности, насилие, от которого никто не должен страдать, в конечном счете всегда будет совершаться другими людьми. Табита, выжившая в концлагере, Маргарита, жертва похищения, сестра Бахита, бывшая рабыня. Их страдания навсегда останутся непостижимыми для тех, кто был избавлен от такой боли. Это невозможно описать словами. Это невозможно запечатлеть на пленку. И все же Вивьен как никогда была заинтересована в съемках «Нового утра», как и вся команда. Лишь немногие кинематографисты уделяли время изображению наиболее тревожных событий войны, хоть это и было важно для коллективного исцеления. Однако команда «Нового утра» надеялась, что их фильм сможет стать чем-то большим, чем просто очищающим. Правдивая история также послужит вещественным доказательством для будущих поколений, чье неверие в то, насколько плохо все было, станет единственной надеждой для будущего, на которую всегда можно было положиться. Если бы такие фильмы, как «Новое утро», не снимались сейчас людьми, знакомыми с теми событиями, то все, что последовало за этим, было бы более чем похоже на вымысел. Это маленькая щель в дверях, достаточно широкая, чтобы скептики могли продолжать в нее протискиваться. Прошел час, а Леви все еще не появился на работе. Вивьен вспомнила о его внимании к Табите на барже, о долгих размеренных попытках поухаживать за ней и уехала на велосипеде. Она пронеслась по студийным дорогам мимо грузовиков доставки и толпы статистов и направилась к большому ангару на окраине Чиничита. Охранник в будке у главного входа сообщил Вивьен, как она и подозревала, что сеньор Бассано и сеньорина Найт находятся где-то в подвалах. Вивьен шла по коридорам, пока не обнаружила их вдвоем в последней подсобке, самой большой из всех, где они сидели друг напротив друга на полу, а вокруг были разбросаны коробки из-под старых кинопленок. «Итак, что происходит?» Леви вопросительно посмотрел на Табиту, которая молча кивнула в знак согласия. Он встал и вытер руки о брюки цвета хаки, затем протянул Вивьен сложенный лист бумаги, лежавший на соседнем столе. Она крепко сжимала письмо в руках, пока читала, поскольку все, что касалось пребывания Табиты в Италии, наконец-то встало на свои места. Оно было написано 2 года назад. «Письмо так давно у тебя?» — спросила Вивьен, опускаясь перед ней на колени. Табита просто кивнула. «И до тех пор ты не получала никаких известий? О, моя дорогая, Фрэнсис знает?» «Я все рассказала ей в Венеции». «Но не раньше?» «Я не хотела ее расстраивать». «О, Табита, ты должна знать, что это невозможно!» Вивьен присела на корточки. «И все эти старые записи, которые ты просматривала...» «Принц Тремонти». «Нино знает?» «Я должна была спросить кого-нибудь». «Он говорит, что киностудия Чиничита вновь открылась в 1947 году, когда часть лагеря беженцев еще функционировала». За это время было снято всего несколько фильмов, но мне до сих пор требуются месяцы, чтобы их найти. Значит, женщина, о которой говорилось в письме, была здесь с твоей матерью после войны. Ты это точно знаешь». Табита закрыла коробку с пленкой, которую держала в руках, и положила ее обратно на одну из стопок. «Сэр Альфред навел для меня справки. Все, что она пишет, правда». «Я помогал», — теперь заговорил Леви. «Нино говорит, что они, возможно, использовали беженцев в качестве массовки еще в 1949 году. Для Каму Грядеши». Вивьен лишилась дара речи от такого зрелища. Группа людей, навеки разлученных со своими близкими, но запечатленных для потомков на пленке в нарядах, изображающих из себя кого-то другого. Отрицание идентичности, доведенное до самой буквальной и наглядной крайности. Она пишет о том, как подружилась с твоей матерью, как они обе говорили по-польски. «О, подожди, так вот как ты узнала, что ты из Польши?» Вивьен заколебалась, упоминая самое очевидное препятствие, стоящее перед ними. «Как ты вообще узнаешь, если увидишь ее на экране?» «Это-то меня и беспокоит», — вставил Леви, который снова сел на холодный грязный пол рядом с Табитой. «Я не волнуюсь», — ответила она. «Я узнаю». Вивьен колебалась, не зная, что еще сказать. «Но ты смирилась с тем, что она, возможно, ушла? Прости, я не знаю, как еще это сказать». Табита прикусила губу, и Вивьен увидела, какой юной она все еще была. Девочка, почти все детство, проведшая без матери, все еще полная недоверия и глубокой нужды, несмотря на то, что теперь у нее была любящая семья. «Да», — неуверенно ответила Табита. «Потому что она не прекратила бы поиски, пока не нашла бы меня». Слезы навернулись на глаза Вивьен. Это было именно то, что она чувствовала по отношению к Дэвиду. Как выжившие, она и Табита разделяли то же самое. Незнание. Но ровно настолько, чтобы не иметь возможности двигаться дальше. Прямо противоположное тому, что должна была сделать Надежда. Вивьен наклонилась вперед, упершись руками в колени, чтобы сохранить равновесие. «Сегодня на студии будет человек, который, возможно, сможет помочь. Он женат на Джинни Лалабриджиде и сам когда-то был врачом-беженцем». Табита схватила Леви за руку. «Сколько человек прошло через эти лагеря?» — спросила Вивьен, когда все трое поспешно встали. «У вас есть какие-нибудь предположения?» Нино сказал, что всего несколько тысяч за раз. «Но они появлялись и исчезали в течение многих лет», — ответил Леви. Они направились прямиком на студию и застали Дугласа Кёртиса на совещании с Джиной Лалабриджидой и ее мужем Милко Скофичем. С лета вся чинечита была занята съемками фильма «Война и мир», с Одри Хепберн и Генри Фондой в главных ролях. Из Англии привезли искусственный снег и 100 тысяч редких пуговиц для масштабной постановки, в которой приняли участие 15 тысяч статистов и почти столько же костюмов и лошадей. Кёртис только недавно получил разрешение приступить к съемкам своего следующего проекта в «Театру 5». К счастью, Джина Лалабриджида только что согласилась на роль сестры Агнес в «Новом утре». Она, ее муж-менеджер и Кёртис праздновали, в то время как другие члены съемочной группы и массовка слонялись поблизости. Тем временем выбор актрисы на роль Скаларетта сузился до двух молодых женщин, которых Кёртис заметил однажды утром в очереди у ворот студии. Пока взрослые разговаривали, один из детей-статистов с удовольствием играл на новейшей съемочной площадке, где был собран подвал с ящиками и дырой в одной из стен. Маленький мальчик то и дело заползал в нору и высовывал голову, а затем звал свою мать, стоявшую рядом, которая терпеливо делала ему знаки, чтобы он вел себя тихо. Лола Бриджида встала со своего кресла, когда Кёртис представил ее Вивьен. Актриса надела ярко-красную юбку-карандаш длиной до икр и жакет поверх белой блузки с высоким воротником и оборками, и Вивьен теперь в полной мере оценила сравнение, которое Ласситер и другие мужчины на студии часто делали в ее пользу. У Лола Бриджиды были такие же миндалевидные глаза, как у Вивьен, такие же приподнятые уголки рта, такой же кремовый цвет лица. Она была игривой и обаятельной, и муж, стоявший рядом с ней, явно обожал ее. Одетый в дорогой костюм, сшитый на заказ, и солнечные очки, Милко Скофич был поразительно спокойным мужчиной, который казался физически и эмоционально полной противоположностью своей жене. Вивьен часто замечала, что мужья актрис, как правило, тихие и замкнутые, сосредоточенные на том, чтобы быть надежной опорой. Она подозревала, что это одна из причин, по которой Ава Гарднер и Фрэнк Синатра, будучи похожими друг на друга, представляли взрывоопасную смесь. Быстро объяснив дилемму Табиты, Вивьен передала письмо Милко, на лице которого по мере чтения спокойствие сменялось озабоченностью. «У вас нет фотографии матери, которую вы могли бы мне показать?» Он нахмурил брови, и Вивьен заметила глубокие морщинки на его лбу. «Женщину, которая написала письмо, я не помню. А здесь она упоминает двоих детей?» Табита кивнула. «Мой брат Аарон. Мы не знаем наших настоящих имен». Милко в задумчивости поднес палец к губам. К этому времени его знаменитая жена подошла и положила свою руку ему на плечо. «Вскоре после того, как я попал в лагерь для беженцев, я лечил от туберкулеза женщину. Она была разлучена со своими детьми в Югославии. Они пытались добраться до Италии. Мы все были разлучены. Мне очень жаль. Она умерла у меня на руках». Табита заплакала, и он протянул к ней руку. «Но я помню ее, правда? Эльза. Ее звали именно так, как пишет эта женщина». Вивьен подошла и обняла Табиту за плечи. Она пожалела, что рядом нет Фрэнсис или Эндрю, которые могли бы утешить свою дочь, и не могла не восхититься мужеством девочки, которая самостоятельно искала ответы на эти вопросы. «Ты помнишь, сколько тебе было лет, когда вы расстались?» — спросил Милко. «Я ничего не помню. В агентствах сказали, что чуть меньше трех, а Арону самое большее год». Леви выступил вперед. «Женщина пишет, что это были слова Таби по радио BBC о том, как их мать снова и снова повторяла им свое имя, чтобы они не забывали, как ее зовут». Джина Лолабриджида печально кивнула. «У нее не было ничего другого, что она могла бы им оставить. Только una parola. Одно слово». Все присутствующие замолчали при этой мысли. Всего одно слово. Табите и Аарону не оставили ни фотографии, ни письма, ни памятные вещицы, неважно, насколько крошечной или незначительной. Судьба распорядилась так, что Табите и ее брату достался самый маленький чемодан из всех, и даже в нем было нечего нести. Слезы снова навернулись на глаза Вивьен, когда она представила Клаудию, стоящую под куполом собора Святого Петра и цитирующую эти знаменитые слова сестры Бахиты. «Чем я могу помочь?» Милко нарушил печальное молчание вопросом. «Принц Нино Тремонти считает, что съемки начались в Театро 5 в 1947 году». Он кивнул. «Беженцы могли оказаться на заднем плане, возможно, в качестве статистов», — объяснила Табита. Женщина, написавшая письмо, покинула лагерь в 46-м году. Она говорит, что понятия не имеет, что случилось с моей матерью. Женщина, которую я знал, умерла в начале 1947 года. «Тогда не может быть, чтобы отснятого материала было слишком много», — сказал Дуглас Кёртис. «Ливи, есть ли каталог хранилищ?» «Нет, там полный бардак. Вот почему Таби так долго возится». «Тристементе». «Печально. Итальянский». «Но у нас есть время», — объявил новый голос, и все они одновременно обернулись и увидели стоящего принца Нино Тремонти. «Кардинал Маркетти только что закрыл нас».